гигантской интуиции, глубочайшей художественной культуры, высокой требовательности по отношению к себе и к другим. Бросьте вы, молодые актеры, болтать про чудо природы, про то, что Шаляпин — это крючник, который ничего не знает и не умеет, и на которого нисходит на сцене непонятное озарение. Брали бы лучше пример Шаляпина.